Походу, Матвей рассказал ему абсолютно все, но сведения о том, что у меня открылся второй дар, это личный вывод того же Матвея, а он вполне может ошибаться. Никакого, пожимаю плечами, продолжая смотреть Хатурову в глаза, но я сумел разобраться со своим родовым даром. Вот как, покажи что-нибудь, требует он, на мне покажи. Несколько секунд я раздумываю, если маг-защитник рода Каменских рассказал графу Хатурову все, что случилось в бункере, не умолчав и о моих магических странностях, значит, Хатуров заслуживает его доверия. Моего доверия в этом мире пока что не заслуживает никто, кроме Крайта, разве что тот же Матвей, потому что маг-защитник, поставивший на себя печать, предать не может, даже если захочет. Остальные, так или иначе, могут с меня что-то поиметь. Тот же Хатуров, те же парни из моей команды, это не повод для доверия им. Но излишняя паранойя тоже ничего хорошего не принесет. Я слишком мало знаю о том, что творится вокруг меня. Пока что граф Хатуров мне нужен, как и я ему. Что же до демонстрации моих новых возможностей? Матвей много чего от меня в бункере видел. Ладно, вы уверены? Разумеется, хмыкает Хатуров. Выпускаю тьму, и моя удавка захлестывает графу руку. Достаточно, чтобы ощутить ее силу, но не настолько, чтобы причинить боль. Хатуров резко хватается за запястье, смотрит на меня так, что хочется ухмыльнуться. Он сильно удивлен, едва скрывает свои эмоции. Отпускаю его. Нужно предупреждать, Никита. Я мог среагировать неправильно. Ну, не факт, вы просили показать. Ты хочешь сказать, что это дар иллюзий? А попробуй докажи, что нет. Да, это дар иллюзий. Но я научился подпитывать их своим эфиром. Темным эфиром. Подчеркиваю я, вот результат. Что ж, с явным недоверием тянет Хатуров. Завтра посмотрим, каковы параметры твоих иллюзий. Хорошо. И, невзирая на это, его голос опять становится жестким. Будь любезен быть как можно более осторожным. Я приказываю тебе это как твой опекун. И помни, что, как твой опекун, я вправе вновь запереть тебя в своем поместье. А это угроза. Однако хрен у него получится меня запереть. Впрочем, озвучивать это я не собираюсь, потому спокойно отвечаю. Я осторожен, Александр Васильевич, но вечно сидеть в заперти все равно не получится. Мне нужно учиться, и не только у вас, ведь так, иначе бы я не отправил тебя в императорское училище, отрезает он. Значит, ты осторожен, человек, который за несколько дней успел побывать в том бункере, попасть в разлом, выйти из разлома живым и со всеми конечностями, перечисляет он, загибая пальцы, и резко повышает тон. Этот человек говорит мне, что он осторожен. Ну, это вы, ваше сиятельство, еще не все знаете. Развожу руками. Так получилось, Александр Васильевич. На твоем месте я бы шагу из башни не делал, тяжело говорит он. Тебе понятно? Молчу, сдерживая усмешку. Котика вот только покормлю, а так, никуда ни ногой, клянусь его блохами. Можешь идти, буркает Хатуров, и добавляет. Еще и с Котовым успел связаться. Ну да, а был такой тихий домашний мальчик. Не повезло вам с подопечным, ваше сиятельство. Но куда деваться? А со Львовым отношения поддерживай, говорит он мне в спину. Не лишнее знакомство. Останавливаюсь на пороге. Интересуюсь. Вы про младшего или старшего? Про обоих, отрубает граф. Иди с глаз моих. Стоит мне вернуться в свои комнаты и там вспомнить, что я собирался обедать, как в дверь опять стучат. На этот раз... Токсин. Привет, Камень. Оттеснив меня плечом, он пролезает в комнату. Как дела? Я тут пожрать принес. Обедать пора. Почему нельзя пожрать в столовой? Но остановить Токсина, все равно что остановить прущий на тебя танк. Особенно если ему что-то надо. А надо точно, иначе он не притащил бы ко мне кучу разносолов, которые прямо сейчас выгружает на стол. Враак. Слышу в голове голос и едва успеваю перехватить кошака, летящего в морду Токсина. Стая, мысленно отвечаю ему, враг, не соглашается он. Глава 8. Чертыхаюсь сквозь зубы, когда кошачий коготь проходится по моей кисти. Крайт размахивает лапами, как ветряная мельница. Ну конечно, ведь это именно Токсин со своим аспектом света спас меня в лагере от Химеринга. Вряд ли после того боя у Крайта остались о нем хорошие впечатления. Если будет враг, я тебе скажу. Хорошо, убедившись, что кот, пусть и нехотя, соглашается, спускаю его с рук, и он убирается с глаз. У тебя новый питомец, где взял? Токсин садится на корточки и смотрит на морду Крайта,

какой-то потусторонний звук, словно ветер воет в камышах на высокой пронзительной ноте. «Что это?» Поворачиваюсь к Львову. «Что?» — уточняет он. «Звук, будто свистит кто-то, но странно без перерыва. Он прислушивается, а потом пожимает плечами. Дождь слышу, автомат Калашникова слышу, артиллерия подключилась, тоже слышу. Свист, нет, не слышу». Тем временем псы начинают вести себя странно. Они явно нервничают, поглядывают на вожака, а потом он срывается с места, назад, и стая, забыв про нас, устремляется за ним в дождь. За ними. Машу Львову уже на ходу. Также на ходу расстегиваю куртку. Потом хватаю контуженного Крайта и пихаю туда. Сам он бежать явно не может, а мне нужны свободные руки. Оставить его здесь – не вариант. Неизвестно, сколько тварей прорвалось сквозь оцепление у разлома. Если хоть одна из них набредет на моего кошака, ему крышка. Псевдопсов мне уже не видно, зато звук я все еще слышу. И он явно находится в той стороне, куда побежала стая. Но почему они на него так отреагировали? Их позвали, погнали, киваю Львову. Просто иди за мной. Стой, Каменский, говорит он. Пара секунд, потом подходит ко мне и берется за руку с вывихнутым плечом. Отец всегда говорил, что целитель не должен опираться исключительно на дар. Так что, он перекидывает мою руку себе через плечо, затем приноравливается и делает плечом резкий толчок вверх, под мышку. Адская боль заставляет меня поперхнуться воздухом, а потом так же быстро сходит на нет. Шевелю пальцами. Ну что ж, по крайней мере теперь я чувствую руку. Спасибо. Он кивает. Сочтемся. Улицы словно вымерли. Можно было бы списать все на дождь, но даже окна квартир плотно занавешены. Думаю, кто-то из людей успел добраться до убежища, а кто не успел, тот сделал все возможное, чтобы показать чудищам, что квартира пуста.